У Джона не было ни коротковолновой, ни какой-либо другой рации. Власти знали правду и пытались ее скрыть. Ты сказала, что у него не было никакой помощи. Мне так кажется, что ты ему помогала. Я имела в виду помощи, чтобы выбраться из лагеря. А в том, что я ему помогала, ты, конечно же, прав, но это было гораздо позже. Саймон посмотрел на Канна. Мистер Спокойствие стоит, не шелохнется, как будто кто-то накачал его успокоительными. Что случилось, когда вы увидели Линдера? Я убил его. Констатация факта. И никаких сожалений. Вы его не спрашивали, почему он сделал это, почему он нарушил слово? Меня не интересовали причины, что бы он ни сказал, я бы не передумал. Строго вперед, как стрела, указывающая на север. Однонаправленность ума. Талант для занятий бизнесом. Саймону это нравилось. На сегодняшний день Джон Канна был удачливым экспортером рыбы, жил тихо, мирно, выращивал розы, рекордсмены и состоял в членах торговой палаты. Он никогда не был женат, так как не было срока давности за убийство. Он по-прежнему находился в розыске, и ему грозило наказание за убийство 3 человек. Но по просьбе Алекс он согласился что-нибудь сделать, чтобы вылечить покалеченные ноги Саймона. «Что сделать?» — спросил Саймон. «Покрасить одну в красный цвет, другую в зеленый, а потом использовать в качестве светофора для маленьких машин». Когда Алекс злилась, ее ноздри начинали раздуваться, нос краснел. Сейчас ее нос был свекло-красным. «Я с искалеченными ногами, все время пытаясь подставить ножку, черт возьми», — подумал Саймон. «Она всего лишь пытается помочь. Если он давно махнул на свои ноги рукой, то его мать нет. Хотя, с другой стороны, он уже много раз проходил через это. Его лечил то один специалист, то другой, но это приносило лишь новые разочарования. А кем, собственно говоря, был этот Джон Канна, кроме как человеком, замочившим 2 охранников и 1 стряпчего? Его мать, Господи, Боже мой, она никак не успокоится». Скоро она начнет ему говорить, что пройдет совсем немного времени, и он будет отбивать чечетку, позабыв обо всем, что с ним случилось. Он сказал матери, что сделает все, что она захочет. Потом он посмотрел на море, на 2 только что стартовавших каноэ, мчавшихся на перегонки. Когда он обернулся, его матери уже не было. Джон Канна сидел на ее стуле, не шевелясь и не издавая ни звука. «Мистер Спокойствие Канна». На столе между Канной и Саймоном лежала цветная фотография Алекс в желто-зеленом муму. Муму гавайское, просторное платье жительницы Гавайских островов, снятая здесь на Айрарии. Канна постучала по фотографии указательным пальцем. «Плюнь на нее». Саймон всегда гордился своей выдержкой, но если бы не ноги, он бы перескочил стол и засветил бы ему в оба глаза. Канна взял фотографию и пристально посмотрел на нее. «Почему ты отказываешься делать то, что я тебя прошу? Это всего лишь кусочек бумаги и ничего больше. Но не для меня. И вы знаете об этом.